Глава 45. «Ты Пембертон, и это не обсуждается. Ты больше Пембертон, чем мой сын Хью и обе дочери!» Голосом, нетерпящим возражений, проговорил дед. Обессиленно упав на диван, он уже через секунду грозно рыкнул на миссис Джоан: «Дай сюда документы!» «Оригиналы?» «Нет. А тот человек, что шантажировал тетю, скрылся», — ответила я, передав мистеру Бакстеру копии записей из реестра пансиона и свидетельства о рождении, и сквозь зубы процедила: «Но его найдут». «Ты, Джоан, продолжишь хранить тайну. И чтобы ни слова Хью, Джули, и уж тем более Флойду, поняла?» «Да я и так...» «Это надо хорошо спрятать. Оригинал обязательно найти. От шантажиста избавиться. Кто он?» «Сын миссис Доротеи, директора пансиона в Нарленде», — заговорила тетя, комкая край своего халата. Элеонор, узнав, что ее дочь спуталась с балаганщиком, согласилась с Майроном, что пребывание в пансионе той пойдет на пользу. «Ты помнишь, мы тогда с мужем жили в этом городке, когда он запускал ферму?» Элеонор просила навещать ее. «И?» — требовательно поторопил миссис Джоан дед, когда пауза слишком затянулась. «Алексия скрыла от матери, что понесла, и долго прятала растущий живот от соседок по комнате. Было поздно избавляться от плода». Шумом выдохнула тетя и, виновато на меня взглянув, продолжила: «Тогда Элеонор решила дождаться твоего рождения и отдать тебя в сиротский приют. Но Майрон запретил». Усмехнулась я, невольно вспомнив, с каким презрением на меня всегда смотрела мать и с какой любовью со мной возился отец, которому я была совершенно чужая. Элеонор тогда носила Ларри. Они отправились якобы на воды. Ларри родился на 2 месяца раньше тебя. Они дождались твоего рождения. Майрон подкупил местного шерифа и оформил свидетельство так, что ты стала его дочерью. Он любил тебя. Но директриса пансиона не сожгла свидетельство о твоем рождении, как обязалась, и позже отдала его своему сыну. Зло закончила миссис Джоан. «Почему она не хотела меня оставлять?» Глухим голосом спросила, проходя к дивану и, медленно опустившись на него, насмешливо добавила: «Ведь она сама родила незаконно рожденную, и Майрон все равно ее принял как родную». «Благанщик. Отец Алексии был знатен, богат и очень влиятелен в Вердании. Он всего лишь чем-то не угодил мадам Беатрис. Элеонор хотела отправить Алексию к нему, когда той исполнится 18. Она строила большие планы на ее счет, мечтала выгодно отдать ее замуж, думала, родной отец озаботится об этом, а позже она и сама хотела вернуться в Грейттаун. Но едва Алексии исполнилось 15 лет, девочка забеременела. И этого Элеонор ей не смогла простить и даже запретила открывать гроб, когда хоронили девочку. Не знаю, зачем Майрон дал тебе второе имя Алексия. Элеонор тогда едва не спятила и, будто бы насмехаясь, всегда обращалась к тебе только этим именем». «Запретила открывать гроб?» Тотчас переспросила я, переглянувшись с дедом, который давно держал меня за руку и время от времени сжимал свою сухенькую ладонь, даря мне покой и поддержку. «Да, но я видела Алексию!» — рьяно воскликнула тетя, догадавшись, к чему я вела. «Я навещала ее. В пансионате тогда действительно случилась чехотка. Твоя мать была на последних месяцах беременности. Родив тебя, она ослабла и подцепила эту заразу. Она выглядела ужасно. Глаза ввалились, губы синие, не дышала. Элеонор очень любила свою дочь. После похорон почти месяц ни с кем не говорила. Заперлась в своих покоях с Ларри. На тебя не могла смотреть и ни разу не взяла тебя на руки. Прости». «Ты знаешь имя отца Алексия? Кто он?» — спросила, давно не питая иллюзий насчет Элеонор. Та всячески давала мне понять, что я не ее дочь. «Нет, она никогда его имя не упоминала. Элеонор была очень скрытной и необщительной. Я бы не стала ей помогать. Меня попросил Майрон. Если бы я знала, чем это все обернется, никогда бы не пообещала брату хранить эту тайну». «Почему сын мне ни слова не сказал?» — проговорил дед, устало откидываясь на спинку дивана. «Ты всегда обвинял его в мягкотелости и был недоволен, что он привел в нашу семью Элеонор с нагуленным ей детем». С горькой усмешкой ответила миссис Джоан и, чуть помедлив, продолжила: «Как бы ты отреагировал тогда, зная, что он назвал своей дочерью еще одну приблуду?» «Прости, Александра». «Назвал дураком», — глухо пробормотал старик. «Поэтому и не рассказал», — констатировала тетушка и, сдавив большими пальцами виски, едва слышно простонала: «Я никому не расскажу об Александре. И я рада, что теперь о тайне ее рождения знаете и вы. Я так устала хранить этот секрет. Такой позор для семьи Пембертон». «Позор», — усмехнулся дед, тотчас сердито выкрикнув: «Ты после случившегося с тобой совсем помешалась на приличиях. Плевать я хотела на то, что о Пембертон говорят. «Хью и Флойд», — пояснила тетя легким пожатием руки, успокаивая деда. «Да, Хью и Флойд. Узнав об этом, они обязательно воспользуются этими сведениями. Им непросто будет доказать, но рисковать лучше не стоит». Зло процедил дед и, бросив суровый взгляд на поникшую миссис Джоан, грозно потребовал: «Они не должны об этом узнать. Александра — истинная Пембертон, дочь моего сына Майрона и Элеонор». «Если бы дело было только в них», — проговорила я, ощущая себя как выжатый лимон. Мадам Беатрис Уилсон особо выделила один пункт в своем завещании. Незаконно рожденные наследство не получить. Будь Алексия жива, ей бы не удалось воспользоваться оставленными бабкой деньгами. Если в банке узнают о моем рождении, мне придется вернуть выданную им сумму». «Твой человек найдет сынка директрисы?» — обеспокоенно спросил дед и, опираясь на мое плечо, медленно поднялся с дивана. «Да. Пусть поторопится, и надо отправить кого-нибудь в пансион. Тогда я не возражал, что Алексию похоронили в пансионе и не тащили чехотку в Окленд. Сейчас сожалею об этом». «Ты хочешь осквернить могилу?» — пораженно воскликнула миссис Джоан, в страхе отпрянув от мистера Бакстера. «Так нельзя!» «Я хочу убедиться, что в гробу есть тело!» — рявкнул старик и шаркающей походкой двинулся к двери. Эта непростая беседа не пошла ему на пользу. Дед устал и выглядел потерянным. Возможно, не стоило его приглашать на этот трудный разговор, но я не хотела обманывать единственного человека, который меня любил. Я смутно помню, как добралась до своей комнаты, как разделась и легла в постель. Гнетущие мысли одолевали, воспоминания об Элеонор и ее отношении к собственной внучке приводили в недоумение. Насколько можно быть такой циничной? Она не любила Алексию. В дочери она видела мужчину, которого воздвигла на пьедестал. Она глупо верила, что он до сих пор ее ждет и не позволила себе стать счастливой с тем, кто действительно ее любил. А еще меня не отпускали подозрения, что Алексия все же жива. Если так, то где она все это время была? Почему Элеонор так поступила? Зачем она собственноручно, пусть и на бумаге, убила свою дочь? Куда отправила? Неужели правда к отцу? Сотни вопросов, словно пчелы в разворошенном улье, роились в моей голове, но ни на один я не находила ответ. Уснуть удалось лишь под утро. Возможно, горластый молочник снова оповещал жителей улицы о своем приходе, но я настолько вымоталась и устала, что не услышала его крика, проснувшись только ближе к обеду. «Ты выглядишь отвратительно», — проговорила Кейт, окинув меня обеспокоенным взором. «Опять кошмары снились?» «Угу, они...» Согласно кивнула, устраиваясь за столом. Мадам Поттс тотчас поставила передо мной большую кружку с кофе, а Хелен подала тарелку с тостом и яйцом. «Мистер Бакстер и миссис Джоан уже позавтракали?» «Мистер Бакстер, да, и час назад вместе с Джерри куда-то уехал, попросив тебе передать, чтобы ты не покидала особняк до его возвращения. Миссис Джоан еще не появлялась. Проходя мимо ее комнаты, я слышала, как она чем-то гремела», — ответила Кейт, подкладывая мне в тарелку овощной салат. «Я сейчас к ней схожу, узнаю, как она». Рассеянно проговорила я, не понимая, откуда у меня возникло чувство неминуемой беды, и, быстро вскочив со стула, рванула на второй этаж. «Алекс, что-то случилось?» — испуганно выкрикнула мне вслед Санди. Раздался скрип отодвигаемой мебели, и по мраморному полу тотчас застучали каблучки. «Я с тобой!» —